«Можете не беспокоиться, хозяин», — холодно ответил тот, как бы поправляя крылья, — «это только начало. Это была своего образа тренировка перед настоящим сражением. Тренировка, которую мы проиграли, вчистую и неоспоримо». Драу с непониманием уставилась на умника, а вот я все, кажется, понял. «Если это тренировка, на которую мы потратили сильнейшие заклинания из арсенала нашего главного ДД, как говорят игроки, то дело действительно плохо». «Да, именно проиграли», — ответил маг, твердя моим мыслям, «мое заклинание «Огненный вихрь» будет недоступно до конца дня». Бой выдался довольно показательным. «Необходимо изменить немного построение. Булага, ты должен стоять чуть впереди, чтобы, при определенного рода непредвиденных ситуациях, схожей с случившейся, ты смог вновь оказаться между нами и противником», — прохрипел демон, «а ты, Леонесса, стреляй строго вместе со мной, так противнику будет гораздо сложнее уворачиваться». «Хорошо», — бодро ответила Драу, — «я лишь кивнул. Предлагаю присесть, восстановиться после боя», — предложил я, естественно, холодно, твердым голосом, согласился рогатый. «Давно хотел тебя спросить, умник. Да что-то как-то момента подходящего все не было», — сказал я, и тут же как бы запыхавшись добавил, «не то, чтобы он сейчас прямо чуметь какой подходящий, но все же скажи, а какого это так долго жить?» За время скитаний я довольно часто приходил к мысли, что человечество, благодаря Альфе, открыло уже свой эликсир бессмертия. Вот он, нейрона. Уже сейчас седые старики могут продлить себе жизнь, став каким-нибудь мускулистым орком или красавчиком-эльфом, способным покорять женские сердца. Но хорошо ли это, не знаю, честно, это ужасно. Иногда я завидую вам, людям, оркам и прочим расам с небольшим промежутком жизни. Только вы способны ощутить всю прелесть жизни, настоящую и неподдельную. Мы же эльфы, демоны, дрени и прочие, стареем разумом еще до того, как войдем полностью во вкус молодости. Помню себя в молодости, когда я считал, что наша раса на несколько голов превосходит остальные, когда я не мог представить себе скуку, когда я, окруженный такими же друзьями-холостяками, брал на абордаж очередной бар, хе-хе, и такое было, было и прошло, пронеслось, мгновенно, у нас нет того желания прожечь жизнь. Теперь я, постарев не только телом, но и душой, не могу найти ни смысла в жизни, ни цели своего существования. Вам в этом плане легче? Большая часть из вас не успевает и дожить до того момента, как осознает эту бренность бытия, до того, как познает скуку. А те, у которых мозгов и времени хватает это сделать, глубокие старики, причитания которых считают за старческий маразм, и слушать их у молодежи, как правило, нет желания. Я жадно слушал, ловя каждое слово. Передо мной сидел настоящий мыслитель. Я, признаться, не замечал в нем до этого стремления к нравоучению, в хорошем смысле этого слова. Видимо, я затронул что-то в душе рогатого. Записать, что ли? Бумаги нет, да и ручки, и моторики тоже. Я читал один легенду в детстве. Если коротко, то ее смысл сводится к следующему. Какие бы плюсы тебе ни давало бессмертие, они не перекрываются одним единственным минусом. Все твои близкие рано или поздно умрут. Хорошая легенда. У меня ведь было огромное количество друзей не демонов. И пусть маги живут много дольше обычных разумных, ныне их всех нет. Горечь утраты. Самая сильная боль. Поверьте, я знаю, что говорю. Меня пытали неоднократно. Бедненький. Ойкнула Леонесса. Ее фраза осталась без внимания. Ну, пойдем, ты ману восстановил вроде, я жизни тоже. Пойдем. К демону вновь вернулась привычная хладность фраз. Я вновь встал впереди всех, возглавляя шествие по готическому коридору. Мыслями я был абсолютно погружен в слова умника. Не прошли мы и десятка метров, как перед нами вновь оказался уже знакомый противник. Только на этот раз немного больше, если глазомер и память меня не подводит. Я, учитывая предыдущий опыт, не бегу к нему, а остаюсь спокойно стоять, дожидаясь, пока враг сам направится ко мне после атаки рогатого. Секунда. Огнишар не заставил себя ждать. Естественно, промах. Включилась лучница, и теперь она на пару с умником засыпали существо снарядами. Ловкость существа оказалась не безгранична. Каждый третий снаряд он принимал на свою грудь, если учесть, что таковая у него имеется. Когда он добежал уже до нас, его здоровье, на взгляд, опустилось в половину. Меня он попытался оббежать, даже не замечая. Это стало его серьезной ошибкой. Прыжок. Перчатки убийцы делают свое дело. Нанесен урон 1034. Внимание! Вами убито существо элитный Дианар 45 уровня. Получен опыт 4560 тысяч. Хорошая работа! Воскликнула Драу. Так их, вы тоже молодцы! Похвалил я в ответ. Он до меня добежал еле живой. Тактика себя оправдала. Не остался в стороне демон. Вам отрегениться надо? Спросил я. Немного. Пары минут хватит. Усталым голосом сказал умник. Ты ведь наверняка о наших противниках все знаешь. Рассказать успеешь? Демон улыбнулся. Да там и рассказывать-то нечего. Во времена войны между темными когарками примерские, надо сказать, существа и империи Лакста, ныне королевство людей, маги последних, по поручению короля, создали для войны таких вот практически совершенных в массовых сражениях существ, имеют сравнительно неплохой интеллект, хорошо выживают в самых различных условиях, неприхотливы в еде. Удивительно, что эти пережитки прошлого находятся здесь, на севере. Я думал, что их давно уже всех истребили, слишком опасны. Голос демона вновь оживился, стал более плавным, мягким и, кажется, подобрел. Вот, что делает с человеком, ну пусть даже демоном, общение. Какой раз убеждаюсь, что именно общение позволяет открыть в себе и в окружающих что-то новое. В старике можно обнаружить скрытое ребячество, в дите – мудрость старца, в любовнике – верность, а в идиоте – ум. Стоит только захотеть открыть это что-то, помочь человеку открыться, и перед тобой предстанет уже не твой давний знакомый, а совершенно другой человек, другая личность. Уничтожили их в основном ваши собратья, темные эльфы. Я немного отвлекся и поэтому пропустил немного. Ладно, пойдемте. Уверен, нас за поворотом ожидает следующий противник. Там и поговорим, Оракл. Это был тяжелый бой, сказал я, присаживаясь на постамент близ стоящей статуи воинственного орка, сраженного десятком стрел, доживающего свои последние секунды жизни. Таинственный художник смог изобразить в его глазах тот блеск ярости, который возникает от чувства собственного бессилия, от ощущения безысходности и первобытную ярость. Чудесный коктейль. В руках умирающий держал, по классике, два топора, с которых стекала, казалось, красная кровь. Удивительное мастерство творца. Ты как? Я оторвал голову от черно-мраморного красавца и повернулся к Драу. Жива? Кровотечение уже закончилось. Полчасика и буду как новенькая. Замечательно. А ты, рогатый, в полном моральном порядке. А целостность ума в десятки раз важнее целостности физической. Как тебе статуя? Как по мне, животрепещущая. Художник, прошу прощения, скульптор, однозначно крут. Упоение победы и презрение чужого горя. Вот чему посвящена эта статуя. Я с неприкрытым удивлением посмотрел на него. Это же что-то вроде главного крыла. Тут, в празднике, ходили гости, которые, естественно, имели возможность наблюдать и восхищаться скульптурами. Хозяин явно хотел показать торжество победы над орками в 34-й трикаде 7-го ила. Тогда были уничтожены десятки деревень и сотни поселений воинственной нации. Орки до сих пор не могут простить эту кровь людям. Этот, вероятно, один из воинов. У него за спиной дети и его женщина. Ужасная скульптура. Ау. Мой взгляд притупился. Действительно, ужасная скульптура. Пусть и прекрасная. Какой тварью был этот скульптор? Не все то золото, что блестит, нравоучительно заявил умник. Я ухмыльнулся. Не стоит судить так строго, красавица, по тем временам это было нормально. Когда мы уже нам на пути попадется что-нибудь ценное. Я сменил тему, ибо нет желания говорить о чем-то высокоморальном. Уже полдня убиваем этих мутантов недоделанных. Бои стали сложнее, а лута как не было, так и нет. Терпение, мой друг, терпение. Скоро будет босс, а босс это всегда сложности и богатая добыча. Босс, как в старых играх что ли, наверное, каноны не меняются. Хорошо хоть я крыс пропустил, а сможем ли мы его одолеть? Мы вон, с его охраной, пусть и порядком заматеревшей, еле справимся. На мой взгляд, победа даже с более сильным противником, достанется нам. Первый босс, как правило, не обладает достаточной силой, чтобы что-нибудь противопоставить слаженной группе. К тому же не стоит забывать про мое умение, оно должно восстановиться к тому моменту. Главного противника мы встретим во всеоружии. Обед? Спросила Драу, уже доставая из сумки съестные. Она знала ответ. Да, давай, ответил я, создавая иллюзию, что все под моим контролем. Демон привычно развел магический костер, потребляющий целую прорву магической энергии, но это единственное заклинание, позволяющее согреться, отдохнуть и приготовить пищу для ненаглядной дроу. Предлагаю основательно отдохнуть и выдвинуться чуть позже поутру. Как вы на это смотрите? У меня уже совершенно сбилось ощущение времени, ответила драузевая, а вообще я не против. Отдохнуть – хорошая идея. Я разбил палатку, созданную совместно специально для Крайнего Севера. Ее теплый, медвежий мех максимально сохранял тепло. В такой палатке не замерзнешь. Я подежурю, как обычно. Спи. Мне отдых не нужен, в крайнем случае – попрошу Рогатого. Спи-спи спокойно, могу даже сказку рассказать. Или вон, демона позвать, у него их, уверен, завались. Не надо, мне твои больше нравятся. Давай ее раз тот стих, про дуб. Там пара строк про дуб, вздохнул я, для красоты. Ну, я так, образно. Драу улыбнулась. Уголки ее черных губ блеснули в полумраке подземелья. Давай я тебе лучше новую расскажу, про золотую рыбку. Нет, хотя давай. Послушаю и решу, какая лучше. Жил старик со своей старухой. Всю сказку наизусть я, естественным образом, дословно не помнил. Лишь небольшие фрагменты отложились в моей памяти, а остальные я просто перефразировал на свой лад. Эльфа уснула спокойным сном под мои сладостные речи и, стоило мне только кончить, наступила абсолютная, пугающая воображение тишина. Такая мертвая тишина, которая темной ночи в закрытом склепе, древним и каменным. Я пустыми глазами вглядывался в окружающие меня предметы. Помимо статуи в видимой части коридора присутствовали небольшие скульптуры, которые, являясь частью стен, придавали некоторую дикую живость помещению. Довольно трудно описать в мельчайших подробностях каждую миниатюру. Вот лев гонится за человек, вот стая гарпий, мифических существ, наполовину девушек, наполовину птиц, гонится за ребенком с небольшой палкой в руке. Вот, уродец с огромным шрамом. Вот, впрочем, не буду утомлять вас подробностями. Просто знайте, что мини-сценок на стенах было довольно много. Что это? Шорох? Показалось. Или нет? Возможно, подождем, пока повторится. Не стоит будить драу просто так. Тихо. Никого нет. Чертово зрение. Ничего не вижу дальше этих гребаных 50 метров. Да и слух не лучше. Кажется, опять. Да. Точно, надо бить тревогу, или мы с демоном сами справимся, а бедняжке стоит отдохнуть. Нет, у нее острый слух, проснется от шума, а потом на меня наезды будут, мол, вот, что ты не разбудил, а вдруг вы бы пострадали. Точно, бужу, тихо. Я мягко и максимально беззвучно разбудил Леонессу, немного потря ее за плечо. Противник, там, я указал на противоположный конец коридора. Драу все поняла и тихо встала. Я бесшумно достала из повязки шар, вместилище питомца, и активировал его появление. Умник все понял и без моих объяснений. Я вышел вперед, встал в уже привычную для меня стойку, сложившуюся за несколько часов боев, и стал ждать. Союзника поступили так же. Мы принялись выжидать. Долго скучать не пришлось, появился противник. Это был практически такой же элитный Дианар, как предыдущий, за исключением размеров. Этот индивид перерос предыдущего нашего противника, уровень которого перевалил за пятый десяток, раза в полтора. Даже мне с таким бороться в замкнутом пространстве было бы тяжело. А тут, это будет непростой бой. Я выжидаю, когда четырехрукая машина убийств подойдет вплотную. Она не совершает ошибок своих собратьев и пытается обойти меня за несколько метров, но кто бы ей, такой огромной махине, дал это сделать. Я преграждаю путь, выпячивая огромную, каменную грудь, и, складывая руки как боксер, спокойно ожидаю следующего хода твари. Монстр остановился. Дианар с некоторым превосходством осматривал меня небольшим глазом. «Давай», — довольно тихо сказал я, однако я не сомневался, что драу меня услышала. В этот же момент в противника полетели несколько стрел и два огнешара, возможно, ошибаюсь в количестве последних. Кажется, их было все-таки три. Дианар, обладая большими размерами, если сравнивать с его собратьями, не смог увернуться. И тут размер решает. Единственный глаз монстра совершенно по-человечески сощурился. Он с ненавистью посмотрел на меня. Не могу осознать, как я это понял, но в тот момент я это совершенно точно знал. Секунда. По полу заскрежетали, как бы удивительно это ни было, ноги-присоски. Монстр рванул на меня со всей своей громадной скоростью. В точности, как я принял удар, рассказать у меня, наверное, не получится, мозг не успел среагировать, а вот рефлексы, вполне. Я отправил руку вперед. Перчатка сделала свое дело, но и мне досталось. Получен урон 824. Получен урон 349. Нанесен урон 652. Внимание! Нанесена травма 2 степени разрушения брони. Теперь удары в эту область нанесут повышенный урон. Закрыть. Закрыть эти чертовы сообщения. Так, здоровья половина еще осталось. Нехило бьет это чудище. Да я его вроде тоже неплохо приложил. Ага, броня только в нескольких местах осыпалась. Надо отступать и не подставляться так больше. Оставлю атаку демону и лучнице. Я делаю шаг назад, затем еще один. Благо огневая, в прямом смысле этого слова, поддержка выигрывает мне несколько секунд. Существо подлетает ко мне и замахивается сразу двумя своими конечностями кинжалами. Я не в силах уклониться, однако ловкости все же хватает для частичного блокирования ударов. Получен урон 120. Получен урон 206. Отвечать на этот раз не пытаюсь, только немного отхожу, пользуясь небольшой заминкой противника. Подпусти еще ближе. Демон сейчас как шандарахнет, крикнула эльфа, натягивая очередную стрелу на тетиву. Ага, подпусти поближе. Я только и занимаюсь тем, что отступаю. Именно это хотелось сказать мне, но разговаривать в пылу сражения не лучшая идея. Получен урон 366. Черт, очередной удар пропустил. Лютый какой-то этот Дионар. Ну ничего, сейчас его рогатый наш прихлопнет. По крайней мере я на это надеюсь. Иначе, все пропало. У меня всего треть жизни осталось. Еще чуть-чуть. Эта фраза принадлежала максимально собранному демону, который, обильно выписывая в воздухе символы, что-то шептал на неизвестном простому обывателю языке. Вокруг умника начало образовываться привычные огненные завихрения. Я сделал еще несколько шагов назад, подпуская врага поближе и давая демону возможность завершить бой. Дионар уже было ринулся на меня, мгновенно разогнавшись, но поток пламени поумерил его пыл. Огромное облако огня налетело на противника, скрыв его из виду за толщей пламени. Эльфа улыбнулась и опустила лук. Я последовал ее примеру и опустил руки, которые до этого держал на уровне груди. Секунда, другая, а сообщения о смерти врага все нет. Пламя начало развеиваться. Черт, все-таки придется сражаться. Надеюсь, что сила у гада поубавилась, иначе мне точно хана. Подумал я, наблюдая за порядком подаренным, обгоревшим, но все еще способным сражаться противником. Дионар напряженно смотрел на меня центральным глазом, выглядывающим из-под обуглившейся части брони. Динары, как и люди, оказались существами, которых злость лишь усиливает, придает сил. Получен урон 113. Получен урон 98. Получен урон 160. Град быстрых ударов обрушился на меня. Что-то я успевал заблокировать, от некоторых уклонялся. Однако часть выпадов все-таки достигала моей каменной тушки. «Я долго не протяну», — крикнул я, уходя от очередного выпада, резкого и неожиданного. «Держись», — крикнула со спины эльфа, с усердием отправляя в полет стрелы прямиком в открытые участки тела монстра. Умник тоже не подкачал, его заклинание восстановило часть маны и сейчас он отравлял жизнь монстру небольшими, но пламенными шарами. Получен 302. Внимание! Здоровье достигло критического значения. ХП на один удар. Воскликнул я только взглянув на сообщение. Пора! Прошептал демон. Удивительно, что в пылу сражения я услышал это. Однако проанализировать, что именно пора мне не дал противник, забирая все ресурсы мозга на блокировку ударов. Получен урон 95. Внимание! Критический порог здоровья. Черт, черт, снова пропустил. Ну ничего, это чепушило начало выдыхаться. Его удары стали менее резкими. Где этот гребаный демон? Черт его побери. Я взглянул мельком на полоску здоровья. 22/2532. Пропущенный удар равен для меня бесплатной путевке в ад на, кажется, 9 месяцев. В тот момент я это отчетливо понимал. Мое каменное сердце бешено билось, разгоняя металлическую кровь по жилам. Какая-то часть сознания даже упорно твердила мне: пропустил 10 ударов, пропустишь и еще один, смирись, умри. Но я решительно не поддавался этому сладкому голосу слабости. Уворот, еще один. А вот этот удар, который направлен точно мне в грудь, лучше принять на перчатки. Шаг назад, пока противник готовит новую серию. Где этот кусок магического мяса? Хлопанье крыльев? Нет, не показалось. Он что, решил взлететь? Не он. Я понял. Пора простить черныша. Да, точно, Хлопать крыльями так громко и интенсивно может только первое обличье демона. Все эти мысли пронеслись у меня в голове со скоростью пули. Не успел Дионар начать очередное нападение, как в поле зрения уже показался рогатый. Он, с невероятной скоростью спикировав на противника, принялся рвать его в клочья, невзирая на довольно прочную, пусть и порядком обгоревшую и поцарапанную стрелами броню. Я отшатнулся от довольно нелицеприятного зрелища. Кровь и мясо, летящие во все стороны, никогда не вызывали у меня бурю положительных эмоций. Внимание! Противник королевский Дионар 65 уровня убит. Получен опыт 23 300. Внимание! Вы достигли нового уровня. Плюс 6 очков характеристик. Все в силу. И сильнее буду, и жизней побольше, и в размерах прибавлю, и старые очки туда же. Внимание! Уровень симбиота повысился и стал равен 11. Внимание! Все характеристики симбиота повышены. ХП плюс 30, МП плюс 20, броня плюс 20, умение ядовитое касание плюс 1, умение ядовитая лоза плюс 1, умение устойчивость к холоду 1. Что-то симбиот мне не очень-то помогал в сражении. Обиделся, что ли, что ему кишков не падали? Наверное. А может, я ему просто приказав не отдавал? Возможно. Сложный бой, проронил я. Спасибо, что выручил. Черныш пожал плечами, мол, это моя работа. Было видно, что несколько обижен. Сам виноват. Насчет того случая. Ладно, не будем вспоминать былое. Я тебя простил. Примирительно сказал я и протянул руку дружбы. А вы не хотите посмотреть, что было у местного главаря? Драу разрядила обстановку простым, но своевременным вопросом. Да, небось все как обычно. Кровяка, кусочки брони, хотя из этого экспоната явно не получится, повреждены сильно, а вот ручки у него острые. Не угадал. Тут что-то поинтереснее есть. Прости, Черныш, но тебе придется позвать умника. Я не могу понять, что это. Моей наблюдательности не хватает, произнесла Леонесса. Питомец с глубоким вздохом исчезает в черной дымке. Я смотрю, мы все-таки победили, сказал демон, окидывая взглядом обстановку. Да, тебе там Леня что-то показать хотела. Как, Леня, ужасно звучит. А впрочем, мне нравится. Эльфа еще несколько раз повторила навеслово, пробуя его на вкус, а затем продолжила. В голове у Дионара было, что это, ты можешь сказать. Темная протянула небольшое, красный камушек, отдаленно напоминающий небольшую, недозревшую черешинку. Демон взял в руки предложенное, повертел несколько секунд, тщательно натирая рога, а затем обратился к нам. Не могу сказать точно, но мне кажется, это одна из тех легенд, которые оказались сущей правдой. Дело в том, пояснил умник, что согласно одной легенде, союз магов, создавший этих монстров, заключил в каждого из изначальных по части великого амулета. Правда это или нет, не знает, кажется, никто. Никто кроме нас. Если верить легенде, если собрать все части, амулет вернет свои силы. Ага, вот и подъехала стандартная ММО-РПГ. Собери хрен знает сколько небольших частей и получишь ты шмотку богов, которая на деле окажется полутуфтой. А сколько всего было сделано, или правильнее будет сказать создано, изначальных? В легендах об этом ни слова. Есть парочка упоминаний о трех главнокомандующих, которые составляли элиту из элит армии монстров, но честно говоря, в это я не верю. Хозяин, пятиметровые дионары, это слишком. Кажется, я знаю, какие боссы нас ждут впереди, с грустью подумал я. Добротный бой был, довольно резко сменила тему Леонесса. Из запоминающихся не остался молчать маг. Для меня же этот бой был доказательством моего бессилия и, что немаловажно, показателем того, насколько я близок к смерти и последующему аду. Поэтому я немного сменил тему разговора. Кстати, а как демоны смотрят на такую вещь, как доброта? Какое вы даете этому объяснение? Мне просто интересно. Леня, а ты иди спать. Если будет еще одно нападение, мы тебя предупредим. Быстро, я сказал. Быстрее, быстрее. Доброта – это нечто обратное злу. Всегда легче объяснить что-то через его антоним. У нас эти понятия и вовсе не рассматриваются отдельно. Невозможно делать добро, не совершая кому-либо. Признаться, на этом моменте мне очень захотелось перебить рогатого, но я решил дослушать до конца. Это довольно сложно объяснить вам, людям, но я попытаюсь. Допустим, у меня есть конфета, сладкая и вкусная. Если я отдам тебе ее, то я совершу добро, верно? Демон настойчиво ждал ответа. Да, допустим, но ведь я этой самой конфеты не съем, соответственно сделаю себе зло, ровно такое же, какое я бы совершил, не отдай я конфетку тебе. То есть ты считаешь, что добро прямо пропорционально злу? Совершенно верно. Я бы мог объяснить тебе и более сложные ситуации, как это делают, вернее, делали в наших училищах. Однако я сторонник семени знаний, нежели прямой нарубки дров. Самое важное в этой жизни происходит у тебя в голове. Сказав это, демон растворился в черной дымке. Всю ночь я тихо сидел, наблюдая за видом спокойного коридора и размышлял на тему добра. Сколько раз за ту ночь я менял точку зрения, сколько раз, а я до сих пор не могу быть уверен, что принятое мной после нескольких часов напряженных размышлений, окончательно. «О, ты уже проснулась, доброе утро, как спалось?» Пробасил я, стоило мне только увидеть Драу, вылезающую из своего укрытия. «Какие планы на сегодня?» — сонным голосом спросила та. «Осторожно продвигаться дальше. Королевских гигантов не должно быть много, иначе я не понимаю, что это за медальон такой огромный получится. Вероятно, они только ночью патрулируют. В любом случае ждать у моря погоды не наша тактика». «Это верно», — влился в разговор Черныш, молча просидевший всю ночь рядом со мной. «К тому же не стоит забывать, что у вас теперь есть я. Умник может потратить всю ману быстренько, а затем я». «Да с этим все понятно», — я прервал очевидные умозаключения Рогатого. «Давай, возвращай нам умника. Умня, продолжаем обход или ждем восстановления твоей способности? Если осторожно, то можно и попробовать продолжить. Однако я бы не советовал. Опасно, более чем. Тогда остаемся, на ваше усмотрение, хозяин». «Остаемся», — провозгласил я. «Чем заниматься тогда будем? Истории слушать? Почему бы и нет?» Эльфа была явно не прочь услышать очередную сказку, историю или красивую легенду о великих свершениях древности, огромных чудовищах, о прекрасных принцах и многом другом из потресканных уст демонического старца. «Только давай что-нибудь о севере, что-нибудь из того, что может нам встретиться». М. Миллиметров в глубокой задумчивости, потирая корявые рога, протянул умник. «На севере много чудесных чудес, а легенд о всем этом многообразии невозможностей счесть нельзя и ни в одной книге, какой бы она большая ни был, нельзя уместить. Одна из самых известных – история ледяного Оракла. О ней вам с радостью расскажет любой трактирщик окрестных деревень. Еще молодому пареньку, влюбленному в прекрасную Лейлу, принцессу тех мест, незадолго до случившегося пришел во сне бог. Какой именно и что он такого сказал сопляку, неизвестно. Однако влюбленный малый невероятно сильно изменялся после этого. Стал помогать всем и каждому в городе, скрывал личности тела темным плащом, а его лицо навечно покрыла белая маска. Но не это главное. Юноша стал видеть сокрытое от мирских глаз. Ему открылся удивительный талант. Талант предсказания будущего. Демон затих. Что же случилось потом? Не выдержала эльфа и задала вопрос, которого так жаждал рассказчик. Потом, а потом с ним произошло то же, что случается со всеми, кто способен видеть будущее. Он сошел с ума. По крайней мере, все так считали. Он ходил и пытался убедить каждого покинуть процветающую провинцию. Твердил о каком-то конце света, о том, что все застынет во льдах, о ужасных монстрах. Да, он увидел правду, будущее. Никто не верил ему, абсолютно никто. Тогда он закрылся в собственной крепости, которую получил в подарок от какого-то лорда за помощь. Люди того времени умели быть благодарными. Заказал реагентов и принялся постигать мастерство алхимии. Сложнейшая наука. В кратчайшие сроки он создал то, что должно было спасти принцессу. Эликсир удивительный по своим свойствам. Но, было слишком поздно, в тот же день на город упало проклятие. И величайший Оракл не сумел спасти свою первую и единственную любовь, как, впрочем, и весь город от холодной смерти. Внимание! Получено задание «Растопить лед». Цель: найдите эликсир великого северного Оракла и напойте им замерзшую принцессу Лейлу. Описание: скрыто. Сложность: невозможно. Масштаб: континентальный. Награда: королевство севера. Не врут легенды. Ой, не врут. И награда: королевство. Теперь я понимаю, почему туда так тянуло множество бравых вояк. Всем хотелось заполучить королевство. Интересно, а это задание всем выдают? Если так, то странно, что тут еще никого нет. Хотя, может, не дошли. А знает ли демон о задании? Ты тоже задание получил? Драу внесла ясность своим вопросом. Да, ответил я. Никто и никогда не видел это таинственное зелье. Верно, верно. Никто даже приблизительно не знает, как оно выглядит. Возможно, это обычная кислота или, скажем, слово, и такое бывает, в свитках, лишь краткое упоминание о его свойствах. «А что случилось с Раклом?» – спросила эльфа, хлопая глазами. «Кажется, я уже говорил, замерз бедолага, превратился в ледышку». Демон сделал небольшую паузу, которая порядком накалила обстановку. Однако, зелья должно хватить на двух влюбленных. Дроу оживилась и принялась расспрашивать подробности, даже в какой-то момент пыталась построить план освобождения прекрасной пары нашими скромными силами. Но я, в компании с умником, довольно быстро усадили ее пыл. «Слушай, я тут подумал». Я обратился к демону. «Как думаешь, а можно ли будет достать до земли?» «Ну, запнулся я, можно ли будет при помощи заклинания покрыть тут часть пола тонкой пленкой земли? Идея хорошая. Получится или нет, не знаю, но попытаться следует. Тем более, ману можно не жалеть». Я сосредоточился, пытаясь прощупать землю под зданием. Это оказалось довольно сложно. Я попросил всех замолчать. Мне нужна тишина, благоверная и успокаивающая. Это, пожалуй, первый случай, когда применение магии оказалось столь сложным. Уловив что-то своим пятым магическим чувством, я попытался создать стенку, но что-то помешало мне это сделать. Первый этаж или же подвал. После нескольких неудач я решил поступить несколько топорно. Просто пробить пол при помощи копий земли. Не жалея маны, я раз за разом использовал это заклинание в одну точку. И вот, когда я уже практически сдался, подняв медитацию на плюс 3 и даже копье земли получило заслуженное очко, я добился желаемого. Первый этаж, несколько метров в высоту, был преодолен. Осталось вот эти досочки пробить и все, я вновь становлюсь лучшим танком, да и умения немного смогу контролировать. Только придется, переходя с места на место, делать привалы для восстановления моей магической энергии. «Тут, скорее всего, камень есть», — возразил моей радости умник. «Не пробьешь. Попробую. Будем надеяться, ты не прав». Спустя несколько часов стало очевидно, что демон вновь не ошибся. «Попробуй стеной через небольшие щели. Заклинания, конечно, использовать не сможешь, но броню получишь, а для нас это главное». Я последовал полезному совету. «Все, можем продолжать путь», — сказал, улыбнувшись, я. Весь коридор, в видимых пределах, покрывала тонкая прослойка земли. Это было практически незаметно, но давало мне огромную фору, если так можно сказать. Теперь я вновь на 80% неуязвим. «Ну что, твари, повоюем теперь?» — мысленно, ухмыльнувшись во всю силу своей мимики, спросил я. «Встреча. Поджигай его», — крикнул я демону, стоящему позади меня, делая шаг в сторону. «Давай». С легким вжих сразу несколько раскаленных до красна шаров проносится в нескольких дециметрах от меня. Я, опасаясь случайной ошибки рогатого, отступил еще на один шаг назад. К моему удивлению, противник не издох и, на последних крупицах здоровья, это было видно, уверенно стоял на ногах и был готов продолжать сражение. Я глянул на показатели своего здоровья. 1405/2532. Еще дофига. Ничем не рискую. «Ребята, я сам. Оставьте мне этот поджаренный стейк», — сказал я, немного повернув голову назад. «Ну, что?» — обратился я к монстру, как некоторые хозяева к своим котам. «Я, конечно, понимаю, что слабых и обессиленных обижать нехорошо, но ты напал первый, так что извини». «Нет, конечно», — Динар не стоял все это время как статуя, наблюдая за моим пафосным монологом. Он атаковал, совершая какие-то совсем уж нелепые выпады, предсказуемые удары, отразить которые не составило для меня сложностей. Я стойко качал навык уклонения, который открылся у меня буквально час назад. Кто-то скажет: «Зачем такому малоподвижному, неловкому танку, как ты, уклонение? С твоей ловкостью, Кириллу, оно не принесет абсолютно никакой пользы». Возможно так, но лишние единички никогда лишними не бывают. Как бы тавтологично это ни звучало, уклонение плюс один. Долгожданное сообщение появилось только через 10 минут у воротов, блоков и прочего. «Пора заканчивать», — подумал я и несколькими, довольно быстрыми, по моим меркам, ударами прекратил жалкое существование жалкого существа. Нанесен урон 320, нанесен урон 450. Противник древний элитный Дианар 65 уровня убит. Получен опыт 12558000. «Хорошая работа», — сказал я, обратившись к союзникам. Оба молча, удивительно синхронно, кивнули. «Еще одного и остановка, или лучше сделать это сейчас?» «Я решил посоветоваться с демоном. Наверное, лучше остановиться сейчас», — сказала Дроу. «Вдруг ночью придет еще один королевский гад. Лучше быть к этому максимально подготовленными». Я не стал это оспаривать, ибо мне хотелось отдохнуть. Ко всему прочему, вечером меня ожидало довольно интересное, на мой взгляд, занятие – изготовление брони из тех самых кусков брони Дианар. «Разбивай тогда лагерь, а ты», – я посмотрел на демона, – «зови Черныша. Пусть разведует тут все хорошенько и мне доложит». Внимание! Бодрость достигла отметки 10%. Черт, про эту та свою особенность я забыл. Ну ладно, протянуть до утра вроде должен, а там… Попрошу подождать, да, точно, утром высплюсь, иначе, если придет вновь этот именной монстр, каюк им без меня. Помнишь, ты мне обещала дать те железные нитки, буду делать броню для нашего черного друга. Ща, девушка полезла к себе в сумку, лови, моток железных ниток превосходного качества, редкость, частое, качество, отличное, прочность, высокое, вес, 15,65 кг, длина. 189 метров. Описание. Выкованные гномами стальные нити прекрасного качества неизвестным путем попали в темные руки Дроу. Моток, больше похожий на пудовую гирю, блестел в темноте подземелья. Металлические струны, толстые, как фибры души, были аккуратно, тщательно намотаны в строгом порядке. Сразу видно, делали качественно. Ничего себе, вот это я понимаю ниточки. И как только хилая Дроу носит у себя такое под боком столько тяжести. Видимо, сумка у нее просто невероятно крутая. Надо будет осторожно узнать, а иголку, или мне руками, совсем забыла. Держи. Игла была под стать ниткам, толстой, огромной, но при этом довольно острой. Кое-где, правда, проступает небольшая ржавчина. Но для меня это не так важно. Железная иголка для сверхтолстых нитей. Редкость. Обычное. Качество. Хорошие. Прочность. 508/603. Вес. 0,3 килограмма. Урон. Высокий. Описание. Выковано гномами, но забыто в деревне Дроу. Какой к черту урон? А хотя, если такую воткнуть куда-нибудь в человека, или это материалу имеется в виду? Непонятно. Да блин, какая к черту разница? Дроу. Пока я читал описание иглы, высыпала на пол довольно большую кучу, высотой около метра, частей брони. И вот теперь, когда и материалы, и инструменты уже находятся у меня в руках, я не знаю, с какого края подступиться к работе. Берем иглу, как учили на уроках краеведения, в нее аккуратно протаскиваем нить, отрезаем необходимую длину. А сколько необходимо, не знаю. Для первого раза возьмем поменьше. Сделаю, скажем, наплечник. Да, наплечник. Или, быть может, лучше наколенник. Наверное. Нет, наплечник. Пронизываем первый сегмент. Это оказывается довольно сложно. Приходится с силой давить на иглу, которую обвил симбиот. Он довольно неплохо заменяет пальцы обычного человека. Пусть и общий язык с ним найти довольно сложно. Та, непринужденно медленно, протыкает первый кусок будущей брони. Готово. Теперь скрепить с другим. А как это сделать легко? Наверное, завяжем на конце что-то вроде узла. Да не, бред, не крепко получится. Тогда, поступим несколько сложнее, наложим несколько, если так можно выразиться, швов, скрепляющих 3, или, пусть будет, 4 пластинки брони. Так, аккуратно, аккуратнее. Ай, неприятно. Получен урон 129. Осторожно продолжаем. Должно получиться. Вроде даже не дурно все идет. Авось получится что-то стоящее. Думал я, представляя, что создам какой-нибудь шедевр кузнечного искусства. Не сейчас, так потом. Остались последние штрихи. Практически готово. Еще чуть-чуть подтянуть. Вот здесь надо завязать. Вроде готово. Внимание! Создан предмет ужасного вида, некачественно сделанная из пластов брони Динар. Броня, скрепленная железными нитками. Редкость. Ненужное. Качество. Плохое. Прочность. 125/5024. Броня. 30. Слот. Неопределен. Внимание. Предмет изобилует количеством критических мест. Описание. Какой-то никудышный кузнец создал из немного обожженных пластов брони Дианар это ужасное творение. Да избави бог любого от участи сражаться с серьезным соперником в этом. Я, конечно, предполагал, что на первых порах из-под моих рук будут выходить не лучшие произведения искусства, но не до такой же степени. Прочность, практически нулевая, изделие рассыпется после первого удара. Понять, что это наплечник, система не смогла, а в описании вообще какой-то треш, даже стыдно.